Осиновый огонь. Огнем горит любовь. Осиновым огнем, оранжевым огнем, осенним наваждением. Давай от вечных слов немного отдохнем, над пламенем осин дождя сопровождение. Осиновый огонь, причуда сентября, каприз последних дней сгорающего лета. А если навсегда осины отгорят, то ты, прошедший дождь, не обвиняй за это. Невольница любовь в плену огня осин, в плену у перемен, случайных, неизбежных. Но ветер налетел, осины погасил, и в пламени осин сгорела наша нежность.